Глава 9. Формулируем желания. Каких-то правил формулирования желаний не существует, но есть нюансы, которые могут сильно отсрочить исполнение задуманного или вовсе перевернуть смысл желания. Не стоит писать желание с частицей «не». Например, я хочу, чтобы мои дети не болели. Я хочу не толстеть. Считается, что Вселенная не слышит частицу «не». Она ее игнорирует. И ваше желание звучит для нее как: «Я хочу, чтобы мои дети болели. Я хочу толстеть». Не стоит писать желание от боли. Пишите его, радостно представляя то, что вы хотите достигнуть. Чтобы дети были здоровыми, похудеть. Когда вы пишете желание со словом «хочу», «я хочу похудеть», «я хочу машину», вы делаете акцент именно на этом, то есть ваше желание не идет дальше «хочу». Мы отдаем приказ Вселенной, как «исполни мое желание хотеть быть стройной», «исполни мое желание хотеть иметь машину». В итоге вы так и останетесь в состоянии «хочу». Поэтому при формулировке желания стоит избегать словосочетания «я хочу». Также избегайте формулировки желания в будущем времени. К примеру, «я буду весить 65 килограммов. У меня будет красная машина». Вселенная услышит это сообщение как: она хочет когда-нибудь. Вы застрянете на этом будущем. Пишите желание только в настоящем времени. Я вешу 65 килограммов. У меня красная машина. Когда я мечтала о своей квартире, я постоянно себе повторяла: у меня есть 4-комнатная квартира. В итоге у меня действительно есть квартира. В ней 3 комнаты и большая кухня с гостиной. По современным меркам это и есть 4-комнатная. Укажите в желании конкретную дату исполнения. Например, если вашим желанием является снижение веса, можно написать примерно так: «Я 1 августа 2020 года вешу 65 килограммов». Если ваше желание выйти замуж, можно написать, например, так: «Я к 1 августа 2025 года выхожу замуж за мужчину своей мечты, такого-то и такого-то». Для чего нужно написать точную дату? Это важно, чтобы показать Вселенной, что вы, например, хотите выйти замуж не когда-нибудь через столетие, а к какой-то конкретной дате. Ставьте реальную дату, не стоит прописывать себе: «выйду замуж через неделю», когда у вас еще и претендента в мужья нет. Покажите Вселенной, что исполнение вашего желания более чем возможно, укажите ей отправную точку. При этом внутри у вас должно быть ощущение полного доверия пространству. Напишите точный срок, а потом указанную дату вам нужно будет забыть. И теперь, подготовив свое сознание к осуществлению своих желаний, наконец-то мы дошли до самого главного – работы для исполнения своих самых сокровенных мечтаний. Как я предлагала вам в начале этой книги, заведите себе отдельную папку, в которую вы будете складывать все листы со своими работами над желаниями. Задание номер 6. На листе напишите 30 желаний, а затем проведите инвентаризацию и пропишите, что должно сбыться в течение 1 месяца, в течение 3 месяцев, в течение 1 года, в течение 3 лет, в течение 5 лет. Таким образом, вы разложите в своем подсознании, что вам важно сейчас, что важно через год, а что через 5 лет. По сути, вы создадите план-стратегию для Вселенной, как вам развиваться в течение этого времени, чтобы осуществить все задуманное. Теперь из этого списка вам нужно вычеркнуть 10 желаний, которые вам кажутся наименее важными. У вас останется 20 желаний. Посмотрите на них внимательно. Возможно, вы захотите произвести рокировку по срокам, какие-то перенести на дату поближе, какие-то отложить в долгий ящик. Теперь вычеркните еще 10 желаний. В итоге у вас останется 10 желаний, которые будут вашими истинными мечтами. И таким образом вы уменьшите свои энергозатраты. Ведь лучше, образно говоря, наполнить 10 ведер полностью, чем 30 по чуть-чуть. Такая инвентаризация позволит вам сконцентрировать энергию, силы и внимание на 10 самых важных для вас желаниях, а не распыляться на все хотелки. Но оставшиеся 20 желаний не исчезнут в никуда, они останутся во Вселенной. Вы их уже заманифестировали и можете вернуться к ним позже. И теперь вам нужно выписать эти 10 желаний, правильно их формулируя и не продумывая при этом пути их реализации, иначе ваша энергия будет тратиться на это, вместо того, чтобы сконцентрироваться на проявлении самих желаний в вашей жизни. Например, вы мечтаете о модной дорогой сумочке. Записывайте желание. У меня есть сумочка синего цвета 8 марта этого года. При этом вы совершенно не думаете о том, каким образом она вам достанется, но испытываете огромную радость от того, что вы уже являетесь обладательницей модного аксессуара. Составьте список ваших желаний. Помните, как только вы написали этот список, как только положили лист с этими желаниями в свою специальную папку, волшебство вашей жизни уже началось. Послание света. Произнесите 3 раза вслух и активируйте полезную установку. С любовью и благодарностью принимаю дары Вселенной.